Впрочем, это еще не значило, что здесь кого-то ждут с распростертыми объятиями. «Оборонительная станция ХМ-7Р», — произнес капитан Калиан, стоя на мостике своего корабля и наблюдая за тем, как оживились несколько орудий и пусковых установок станции. «Вас вызывает на связь звездный разрушитель Доминиона, Стальная Аврора. Предлагаем сложить оружие и приступить к переговорам». Вместо ответа на канале послышались сильные помехи. Командир звездного разрушителя поморщился, наблюдая за тем, как его перехватчики охватывают станцию по периметру, давая понять, что отсюда никто не сбежит. «Стальная Аврора», — раздался голос на другом конце. «Имперский звездный флот». «Почти», — мысленно ответил Калиан, понимая, что находящиеся на борту станции разумные только что проверили идентификатор корабля по имперским базам данных. «Значит, гарнизон даже не подумал о том, чтобы уничтожить информационное ядро. Вот же ротозей. Из-за таких секрета империи и служебная информация и попадают в руки противника. Мы служим гранд-адмиралу Трауну, правителю Доминиона, который в настоящий момент производит экспансию сектора Корва», — пояснил Калиан. «Как смог, так и донес информацию. Хвала всем божествам, что вы прибыли», — раздался радостный голос на канале связи. 10 долгих лет мы провели здесь, несли свою службу, охраняя шахтерское оборудование. По нашим данным, станция была покинута», — нахмурился Калиан, намереваясь встретить тут лишь искателей приключений и бандитов. «Нет, капитан», — горько произнес собеседник. Его голос дрожал, словно тот вот-вот разрыдается. «Гарнизон ХМ-7Р на своем посту. Мы продолжаем охранять эту систему. Простите, но мы были вынуждены разрешить добычу полезных ископаемых в системе, чтобы восполнить свои запасы продовольствия». Калиан почувствовал, как по спине прокатился поток ледяного пота. Рассчитанная на 6 месяцев автономности, станция продержалась 10 лет, с экипажем из почти 700 человек. Всем имперским военнослужащим предлагается передать оборонительную станцию под контроль Доминиона, а также перейти на службу к гранд-адмиралу. Потребовалась почти минута, чтобы найти в центральном компьютере протокол, который действует в таких случаях. «Вот тебе и слетали за выдолбленными астероидами в соседний сектор. Нас эвакуируют отсюда», — снова поинтересовался голос. «Сэр, мы исполнили свой долг полностью. Мы не отказываемся от дальнейшей службы, но нам хотя бы немного отдохнуть, пополнить резервы. Тибанна почти на нуле. Нужен ремонт. Мы что-то починили своими силами, но не все нам могут привести торговцы рудой». «Вне всякого сомнения», — не дрогнувшим голосом подтвердил Калиан. «Для этого я здесь. Ваша вахта закончена. Вы все отправитесь домой, как только мы состыкуемся. Прикажите вашим торговым партнерам приготовить рудовозы к досмотру. Как только закончим формальности, весь гарнизон будет доставлен на базу Доминиона. Лгать своим сослуживцам, конечно, это неправильно и аморально. Но еще хуже будет в сложившейся ситуации только одно: сказать почти 700 верным долгу матросам и офицерам, что в суматохе имперской гражданской войны о них попросту забыли». Звездная система Ханот располагалась в квадранте R3 сектора Корва. И, надо признать, что это место как никакое другое подходило для того, чтобы спрятаться здесь. Коммодор Шахаши со спокойным выражением лица выслушал доклады о боеготовности всех систем Алого Рассвета, Повелительного и остальных кораблей эскадры. Разве что не хватало Вершителя и Брандея. Последний находился во флотском госпитале Доминиона, восстанавливаясь после полученных ранений. Конечно, если так можно назвать кому, в которую впал командир корабля после того, как пострадал в ходе последнего сражения с противником. Пусть Брандей крепкий парень, вот только он, как и любой другой человек, без следа не может переносить множественные переломы, а также декомпрессию, обескровливание. Там много чего еще можно указать, но лучшие врачи Доминиона пытаются спасти командиру жизнь, в то время как лучшие судоремонтники восстанавливают Вершитель. «Разведчики оцепили всю систему», — сообщила леди Вентрис, оказавшись рядом. «Поиск начат». «Благодарю, в повторении доклада вахтенного начальника я не нуждаюсь», — заявил Эрик, бросив на датамирскую ведьму холодный взгляд. «Наземное сражение не предвидится, поэтому, благодаря моим действиям по захвату обитаемой сферы, Траун снял с меня наложенный вами домашний арест», — с ухмылкой произнесла Асаш, посмотрев на командира эскадры взглядом победителя. «В соответствии с внутренним распорядком флагмана, покиньте мостик», — закончил Эрик. «Как ваш командир, объявляю вам выговор за нарушение дисциплины». «Подумаешь», — перебила, цокнула языком Вентрис. «Кому вообще нужны эти ваши правила, коммодор?» «Флоту», — ответил Эрик, щелкнув пальцами. Улыбка пропала с лица Вентрис, и она сделала пару шагов назад. Не в том дело, что она побаивалась дроидов команды с серии ВХ, которые охраняли командира эскадры. Гвардейцы так и вовсе не вмешаются в подобный пустячный конфликт. «Знаете, я начинаю думать, что вы побаиваетесь сильных женщин, капитан», — заявила Вентрис, глядя в горящие алым искусственным огнем лица дроидов Х-100. Четверо магностражей, которыми так любил окружать себя покойный генерал Гривус. И сейчас они синхронно шагнули из-за переборок передней части мостика, демонстративно активировав свои электропосохи. Эта серия боевых машин всегда наотлично занималась истреблением джедаев и прочих чувствительных к силе разумных. Как эти дроиды оказались на борту обитаемой сферы у Энникса Девиана, и почему не погибли, когда у того взорвался кабинет, так и останется загадкой. Как и то, с каким трудом Вентрис Цитана победили парочку таких во время абордажа. Судя по всему, Шахаши держит руку на пульсе и всегда имеет под рукой дроидов, способных противостоять тем, кому он не доверяет. Но, чтобы сразу четыре магностража на мостике, да против нее одной. Кстати, а эту великовозрастную шпильку, куда опять отправили? «Ваше мнение меня не интересует, леди Ветрис», — заявил Шахаши. «Проследуйте на гауптвахту и, сэр, есть контакт», — сообщил младший офицер, отвечающий за работу сканеров. «Вектор 433, минимальная скорость, корабль опознан». Эрик поднялся из кресла, мгновенно выбросив из головы Вентрис и ее своеволие. «Четыре корабля, сэр», — заявил тот же член команды. «Звездный разрушитель типа имперский, два корвета типа мародер и эскортный авианосец «Огонь Квазара». Курс на перехват», — приказал Шахаши, направляясь к центральному помосту, опираясь на трость. «Произвести опознание целей». «Разрушитель опознан как Крюгер», — заявил оператор. «Три остальных корабля, это уже не важно», — произнес Эрик. «Открыть канал связи с Крюгером. Корветом и Алому Рассвету начать маневр перехвата. Повелительному и тяжелым крейсерам оставаться на занятых позициях, продолжать блокаду астероидного поля». Эскадра «Красная звезда» приступила к выполнению поставленной задачи. Система «Ханот» имела для республиканской разведки особое значение. Согласно материалам генерала Кракена, это было последнее место, где республиканские шпионы имели возможность лицезреть звездный разрушитель Крюгер. В то время как потеря одного транспортного мира обычно считается лишь незначительной травмой, корабль, украденный капитаном Ридером, оказался гораздо более значительным. Используя бортовой компьютер корабля, Ридер узнал расположение многих безопасных миров Альянса и базы. Он и адмирал Драммель использовали эту информацию в короткой эффективной кампании против сил повстанцев на этих базах, что привело к тысячам смертей. Таковой была запись, которой начинался файл, посвященный текущей операции, составленная генералом Кракеном. Эта запись отражала нелегкую и отчасти героическую судьбу, которая постигли захваченный в битве при Эндоре экипаж звездного разрушителя «Пульсар». И судьба эта была связана сразу с несколькими именами имперских офицеров, которых разыскивала республиканская разведка. И, как ни странно, с одним покойником. Дор Ридер присоединился к имперскому звездному флоту много лет назад и служил на борту звездного разрушителя «Пульсар», когда тот находился в системе Эндор во время строительства второй звезды смерти. Несмотря на отчаянное сопротивление, выведенный из строя, по решению командира корабля «Пульсар» сдался силам Альянса за восстановление республики и позднее вошел в состав флота новой республики. Лишь недавно рейдерским группам Доминиона удалось отбить значительную часть пленников, захваченных в битве при Эндоре, а также несколько кораблей, включая «Пульсар». Дор Ридер избежал захвата при Эндоре и возглавил группу имперских членов экипажа. Они с боем пробились сквозь абордажные группы противника, захватили транспорт Альянса и сбежали. Ридер присоединился к силам адмирала Гайна Драммеля, где дослужился до звания капитана и получил командование звездным разрушителем Крюгер. Захваченная на транспорте Альянса информация позволила Ридеру и Драммелю нанести чувствительные удары по базам Новой Республики. И как бы к этой победе не примазывался Драммель, заслуга была исключительно Ридера. После разгрома Драммеля и перехода сектора Плавис под оккупацию Новой Республики, Крюгер продолжил свои рейдерские операции во внешнем кольце. За его поимку Новая Республика предложила вознаграждение в размере всего-то 45 тысяч кредитов. Это при том, что на него возлагались обвинения в государственной измене, подстрекательстве к мятежу, убийстве персонала Новой Республики и уничтожении собственности Новой Республики. Сразу видно, насколько ценят республиканцы свои жертвы, раз объявляют за голову одного из умнейших и способных командиров имперского звездного флота награду, за которую и хороший флайер-то не купишь. А в том, что Дорридер являлся до нельзя компетентным командиром и тактиком, специализирующимся на маневрировании крупных кораблей, Шахаши прекрасно знал еще со времен совместной службы. Собственно, по этой причине он и взялся за задание по поимке и вербовке Ридера и его экипажа на службу гранд-адмиралу Трауну. Кроме него и Брандеа, у остальных командиров Доминиона крайне мало шансов договориться с Ридером. Лишь хищник поймет хищника. Получаем ответ, сэр, сообщили из отсека связи. Голограмма. Соединить, распорядился Шахаши. Спустя несколько мгновений перед ним возникла бело-голубая фигурка командира Крюгера. Рослый, с внимательными глазами профессионального убийцы, волевыми чертами лица. И, что еще более необычно, в скорости рядом появилась еще одна, молодая, симпатичная женщина с холодными глазами. Шахаши почувствовал, как начала кружиться голова. Он до боли в руке схватился за трость, стремясь удержать равновесие. Во рту пересохло, а сердце стало стучать так, что казалось, будто рядом кто-то бьет в барабан. Эрик Шахаши, собственной персоной, вместо приветствия произнес Дорридер, усмехаясь. А я-то думаю, кто этот смельчак, который решил пойти на перерез Крюгеру. Дорридер, твой разрушитель не может выдать и третьей крейсерской до световой скорости, машинально заметил мясник Атена, сделав шаг назад, чтобы не упасть. Он старался не смотреть на голограмму женщины, но от этого психика лишь сильнее давила на разум. Нельзя давать слабину, нельзя, не сейчас, нельзя, нет, не может быть, это наваждение, это не может быть она же погибла, она была там. Левая рука нащупала медальон в кармане, до боли сжав его, не помогало, наваждение не уходило, словно было настоящим, но этого не может быть, никак не может быть. Внезапно он почувствовал, как его рука, удерживающая вес тела на трости, похолодела, практически сразу нормализовалось дыхание, а затем и общее состояние тела. Прошло головокружение, и коммодор без опаски посмотрел на свою ладонь, поверх которой лежала бледная кисть леди Вентрис. Бритоголовая датамирка стояла рядом, и на других устройствах, явно находилась бы за пределами области захвата движения, не попадая в кадры проекции. Но не на флагманских кораблях, на звездных суперразрушителях устанавливали более совершенное оборудование. Как и всегда, командованию самое лучшее. «Да, у меня есть некоторые проблемы с двигателями», — признался Ридер. «Так что, если хочешь по-быстрому заработать полсотни тысяч республиканских кредиток, то, не глупи», — Эрик скосил глаза, чтобы посмотреть на женскую фигурку рядом с голограммой Ридера. Женская проекция не исчезла. Похоже, он в самом деле начал сходить с ума. «Да что уж там, пошутить нельзя над старым товарищем», — усмехнулся Дор. «Зачем ты в этой системе, Шахаши? Да еще такую красавицу за руку держишь. Медовый месяц отмечаете рейдом по внешнему кольцу?» Со стороны Вентрис донеслось разъяренное клокотание. «Успокойтесь, леди Вентрис», — приказал Эрик. «Мой старый однокашник провоцирует меня и вас, чтобы получить побольше информации перед личной встречей. Уверен, что она будет, Эрик», — посерьезнел Дор. «Я слышал, что ты служишь Доминиону, и что у вас каким-то образом оказался страж, но без адмирала Драммеля. Слухи тебя не обманули», — подтвердил Эрик. «Затем лишь исключением, что Драммель любит собственным заместителем, который отменил его самоубийственный приказ идти в атаку при заведомо проигрышной позиции». Ридер несколько секунд молчал, затем удовлетворенно кивнул. «Может и так, но что с того, гранд-адмирал Траун?» Эрик бросил взгляд на соседнюю голограмму с Дором. Та продолжала молча смотреть на него. «Предлагает тебе и твоим союзникам перейти к нему на службу». «Интересно», — взгляд Ридера похолодел. «Сперва захватил сектор, которому я служил, флагман, а теперь еще и пульсар на службе Доминиона». Эрик окончательно взял контроль над своими эмоциями. «Это все нереально. Этого не может быть. Это галлюцинация. Нельзя реагировать на это. Нужно завершить вербовку и затем отправиться к медпункт. Возможно, застарелая травма дала о себе знать или что-то в этом роде». «Неплохо», — Дор посмотрел куда-то в сторону. «Судя по тому, что твои корветы встали поперек вектора, выхода из системы, ты явно намерен доставить меня либо к Трауну, либо уничтожить». Именно так, голос Шахаши вновь обрел уверенность. Он буквально ощущал, как уверенность вливается в него через телесный контакт с Вентрис. Когда закончится разговор, он обязательно отправит ее на гауптвахту, но сейчас, похоже, именно она дает ему силы не сорваться. Интересный выбор при отсутствии выбора, хмыкнул Ридер. Ты сам видишь, в каком состоянии твои корабли, продолжил Эрик. В этом секторе у тебя больше не будет базы. Доминион завоевывает окраины на севере галактики. В следующий раз при встрече с кораблями Трауна, тебя обстреляют и возьмут на абордаж. То же самое будет и сейчас, если не договоримся, не так ли? Уточнил Ридер задумчивыми интонациями. Именно так, кивнул Эрик. Тебе предлагают завершить карьеру свободного рейдера и вернуться на службу. Условия лучше, чем при Империи. И тебе больше не придется скитаться в поисках убежища. За тобой будет Доминион. Ни одному из твоих подчиненных не будет предъявлено никакого обвинения. Хотите остаться на службе? В этом нет проблем. Допустим, протянул Ридер. Слышал я про ваш Доминион. Никакой ксенофобии, милитаристическое государство равных возможностей. Кажется, так вы себя позиционируете, в общих чертах, подтвердил Эрик. Да вижу, усмехнулся Дар. Раз уж у тебя в подружках датамирская ведьма, то значит все у вас нормально с экзотами. «Дружба, сотрудничество». Повисла неловкая пауза. С одной стороны Ридер ошибся и никакая Вентрис не подружка, а с другой стороны, начни сейчас Эрика опровергать это, и получится вакханалия, которая позволит Дару получить то, что он хочет, больше информации на ровном месте, а также приведет к падению авторитета самого Шахаши. «Хорошо», — произнес Ридер. «Мои корабли ложатся в дрейф, никакого огня на время переговоров. Надеюсь, ты не станешь брать меня в плен, когда я поднимусь на борт твоего флагмана. Кодекс чести я не забыл, можешь быть спокоен», — согласился Шахаши, скрипнув зубами. «В этом весь Ридер, даже в уязвимом положении он старается держать марку хозяина ситуации. Через час мой шаттл будет в твоем ангаре», — заявил Дор, возвращая себе холодное выражение лица. «Прибуду вместе с заместителем своего отряда. Да, и еще, прикажи своим патрулям не стрелять по нашим дрейфующим транспортам в астероидном поле. Там немало запчастей, которые мы захватили с большим трудом в боях. За это можешь не переживать», — тем же размеренным тоном произнес Эрик, понимая, что в ходе разговора он выглядел крайне неуверенно. Когда голограммы погасли, коммодор наградил уничтожающим взглядом стоящую рядом датамирскую ведьму. Точно же, он планировал отправить ее в карцер за нарушение субординации порядка на корабле. Эрик посмотрел на то, как она убирает свою бледную ладонь с его руки. Почувствовал, как головокружение возвращается. Проковылив к креслу, оказался в зоне подавления Юсаламири. Дурное состояние не прошло, а значит, вызвано оно не силой. Он в самом деле расклеился, когда увидел призрака. И невесть, что бы было, если бы Вентрис не помогла уронить авторитет перед завербованным командиром, да еще на глазах вахты мостика. Можно было бы после этого писать рапорт о выходе на пенсию в связи с профессиональной непригодностью. Хотя, если галлюцинация не прекратится, значит все равно придется подать официальный документ. «Спасибо», — произнес он, глядя в монитор с досье звездного разрушителя Крюгера и его командира. Но обращался он к датамирской ведьме, которая неспешно двигалась к выходу. «Оказывается, вы и это слово знаете», — хмыкнула та. Впрочем, ухмылка слезла с ее лица практически сразу. «Я почувствовала, что вам стало нехорошо, как только вы увидели эту женщину», — прищурилась ведьма. «Что, вы ее тоже видели?» — тихо прошептал Эрик, округлив глаза и буквально пригвоздив командира наземных сил к месту. «Естественно», — заявила Вентрис, — «это ведь голограмма. Кстати, пока вы ее старательно избегали взглядом, она вас буквально пожирала, но ни слова не сказала, между прочим». Эрик почувствовал, что сердце стало биться чаще. «Не может этого быть. Чего не может быть?» — заинтересовалась ведьма. «Похоже, он сказал это вслух. Она мертва», — прошептал Эрик, продолжая смотреть в одну точку прямо перед собой. «Они все погибли. Не знаю, о чем речь, но эта дамочка, которая меня раздражает вместе с этим мужиком, явно живее всех живых», — дернула щекой Вентрис. В ее тоне прозвучало раздражение, но практически сразу сменилось интересом. «Кто-то знакомый, бывшая подружка, подружка». Слово прозвучало как триггер. Эрик мгновенно взял в себя в руки, сконцентрировавшись. «Спасибо за помощь, леди Вентрис», — сухо произнес он. «Ваше наказание отменяется. Я прошу вас вернуться к наземным частям и провести их инструктаж на случай необходимого абордажа». Датамирская ведьма посмотрела на него с повышенным интересом. На ее губах заиграла улыбочка, как будто она нашла интересную жертву, с которой будет играться в ближайшее время. «Приказ понятен, коммодор», — елейным голосом произнесла она, направляясь к выходу с мостика. «Значит, не галлюцинация». Эрик сжал правую руку в кулак. Так вот почему Ридер подключил вторую голограмму. Ублюдок знал, что Эрик не знает, что она жива. Вот чем он намеревался выбить его из колеи. И, надо признаться, у старого сослуживца получилось. А дальше-то что? В следующей системе сама Ирин Риад к нему прилетит? Эрик вспомнил, по какой причине ненавидел внешнее кольцо. Здесь может быть столько всего неизвестного, что старались пустить себе на благо преступники. Совсем не обязательно, что женщина именно та, кто себя выдает. Это может быть и оборотень, и ложная голограмма. Шахаши понял, что лишь старается себя успокоить. Плевать, даже если это она, даже если она выжила, ничто не мешает ему придушить ее раз и навсегда. За то время, что имперский правящий совет заседал в этом здании, богато украшенные стены и колоннады видели немало женщин, которые двигались по этим коридорам с такой целеустремленной стремительностью, как та, чьи шаги сейчас звучали яростным стрекотом по мраморным плитам полов. В древности столь писаных красавиц нельзя было представить в подобном интерьере, кроме как в пышном дворянском платье, украшенном тончайшими узорами и драгоценными камнями. Вот только сейчас по коридорам резиденции имперских советников быстрым шагом двигалась молодая женщина в простом деловом костюме. Несмотря на высокий каблук, баронесса Деаста двигалась быстро, но при этом умудрялась не просто сохранять равновесие, но и крайне стремительно переставлять точеные ноги, приближаясь ко вполне определенной двери в этой части дворца. Ее тело пылало яростью и гневом, но лицо женщины оставалось столь же непроницаемым для эмоций, как у лучших представителей аристократии. Едва завидев ее, парочка штурмовиков сделали шаг по направлению советницы, предупреждающе подняв руки, намекая на то, что следует остановиться, пройти процедуру опознания. Прочь с дороги, впервые за все время ее нахождения, баронесса произнесла хотя бы одну фразу. Интонации высказанных ею слов, тональность голоса и приказной порядок заставили штурмовиков переглянуться между собой и принять самое благоразумное решение – убраться подальше с пути этой разъяренной дамочки. Баронесса подошла к тяжелым двустворчатым дверям, после чего, приложив заметные усилия, толкнула одну из створок со всей доступной ей силой. Легким, но от этого не менее раздражающим, скрипом, половинка двери повернулась на петлях и пропустила девушку внутрь помещения. Сарцев Квест стоял напротив голографического терминала, разглядывая объемную проекцию карты галактики. Судя по многочисленным отметкам, его особо интересовали ближайшие к Доминиону сектора. Тут же находился и Карнард Джакс, вальяжно расположившийся в массивном кресле неподалеку и занятый изучением каких-то документов со своей персональной деки. «Вы, как всегда, прекрасны и восхитительны, баронесса», — Сарцев церемониально кивнул девушке, когда она приблизилась к нему. «Не ждал вас увидеть столь скоро». Его полную напыщенность и лести прервал резкий звук пощечины, которую Фина залепила самому авторитетному члену имперского правящего совета прямиком в его рабочем кабинете. Сарцев отшатнулся, приложив руку к пылающей щеке. Карнар мыши ястребом уставился на зачинщицу оскорбительного действия. Это было крайне необдуманным действием, все спокойствие вмиг слетело с лица Квеста. «Ты за это ответишь». Теперь на Фину смотрел лишь оскорбленный действием человек, едва сдерживающий себя от того, чтобы не убить союзницу по заговору против возрожденного императора Палпатина на месте. «То же самое могу сказать и о твоем поступке», Квест, едва сдерживая себя, произнесла Фина. «Мне только что пришло сообщение, корабль моего отца был уничтожен во время промежуточной стоянки на Винсете. Трагедии случаются», — равнодушно пожал плечами Сарцев, все еще потирая ушибленное место. «Трагедии, говоришь?» — прищурилась молодая женщина, ударив второй раз, но уже по противоположной щеке. К несчастью, бывшая рука императора перехватил ее конечности, с презрением оттолкнул ее. «Не забывайся, девочка», — с угрозой произнес он, — «твое положение в совете не спасет тебя от моего гнева, когда ты перейдешь черту. И что ты сделаешь, Квест?» — крикнула она ему прямо в лицо. «Снова отправишь тиран для того, чтобы устроить трагедию? Тогда тебе потребуется новое место для расправы. Войска Трауна только что захватили Винсет, окончательно подчинив себе сектор Квели». Сарцев сдвинул брови, насупившись. «О чем ты говоришь?» Его голос оказался наполнен изумлением. Причем здесь я, система Винса, ты звездный разрушитель тиран. Не прикидывайся олухом, Сарцев, в бешенстве произнесла Фина. Ты, единственный, кому я рассказал о своей беседе с отцом и его намерении присоединиться к Доминиону. И, советник держался, словно невинная банта, а затем его корабль в системе Винсет перехватывает звездный разрушитель и крейсер-тральщик имперского пространства. Взорвалась Фина. Корабль моего отца расстреляли из турболазеров. Расстреляли по твоему приказу. Какая надуманная и неправдоподобная чушь, скривился Квест. Если б я хотел убить твоего отца, что сделал бы это куда как изящнее. Разрушитель и тральщик, да ты в своем уме вообще, откуда такие сведения? Тиран находится в инспекционной поездке в пограничных с Доминионом секторах и... Он замолчал, немигающим взглядом уставившись на Фину. «Откуда у тебя информация, что это был тиран?» Спросил он. «О, это не только тиран, но и звездная паутина», сквозь зубы произнесла девушка, вынув из клатча информационный чип и бросив его в лицо советнику. Квест с линцой захватил чип с помощью силы и поместил в гнездо на голопроекторе. Спустя секунду все присутствующие наблюдали за тем, что корвет типа ЦР-90 выскальзывает из гиперпространства перед двумя кораблями, имеющими обозначение флот аренды. Съемка велась с довольно большого отдаления, но явно работало шпионское оборудование, идентификация кораблей произошла практически мгновенно. Несмотря на то, что на имперских звездолетах транспондеры включились чуточку позднее, явно поработал дроид-шпион, и этот же дроид зафиксировал переговоры. То, как командир тирана вызывает барона Деаста для переговоров по голосвязи, якобы для получения таможенных документов. Здесь не нужно быть гением, чтобы понять причину такого действа. Имперцы убедились в том, что на корабле находится именно барон, а затем кинжальным огнем расстреляли звездолет, особо уделив внимание расстрелу спасательных капсул. И дальше будешь говорить, что это не твоих рук дело, задыхаясь от ярости, спросила девушка. Да, продолжал стоять на своем Сарцев. Не знаю, откуда у тебя эти данные, но я не отдавал таких приказов. Тиран и звездная паутина должны быть в другой части имперского пространства и... Хватит мне лгать, желчно произнесла Фина. Ты убил моего отца для того, чтобы не потерять возможность влиять на политику сектора Деастан. Как только твое положение пошатнулось, ты решил пойти на крайние меры, лишь бы сохранить в Совете еще одного своего сторонника. Чушь, уверенно заявил Квест. Сейчас мы свяжемся с командирами тирана и звездной паутиной. Не оскорбляй меня еще большей ложью и мелочностью, фыркнула Фина. Я бы не пришла к тебе, не получив от командиров кораблей копию приказов. Посмотри, они на том же чипе. Сарцеву понадобилось несколько минут, чтобы обрести дар речи. Растерянность, с которой он смотрел на копии документов прямо перед собой, могла бы убедить многих в том, что он не причастен к произошедшему, но не тех, кто знает его достаточно давно. «Я не», — начал было он, но баронесса уже не слушала. «Я возвращаюсь на Несперон», — объявила советница. «Займу место отца и не позволю местным аристократам занять место главы сектора к моменту моего возвращения. Квест, тебе стоит придумать кое-что, что загладило бы мою скорбь по отцу. Иначе что?» — спокойной интонацией поинтересовался Сарцев. «Увидишь», — не задумываясь произнесла Фина, удаляясь из помещения. Лорд Квест дождался, когда двери в помещении будут вновь закрыты, и лишь после этого посмотрел на Корнера Джекса. «Максимально нелепая и неправдоподобная инсценировка моего участия в уничтожении Рогиза отдаляет баронессу от нас», — произнес он, продолжая смотреть на голограмму приказов. «Это было очень глупо. Уничтожение предателя — единственно верное решение», — возразил Джакс. Барон Деаста намеревался примкнуть к Доминиону. В любом случае баронесса перестала бы выполнять обязанности советника, превратившись в опасного разумного, которому известны наши намерения и действия. А сейчас она может то же самое сделать, но уже пойдет к Трауну, рявкнул Сарцев, повернувшись к гвардейцу лицом. Неужели ты не понимаешь этой простой вещи? Гранд-адмирал не идиот. Он наверняка ждал от нас чего-то подобного. Он бы ни за что не согласился на присоединение сектора Деастан к своему государству. Ему был дан четкий посыл – не вмешиваться в дела империи. Ты развязал ему руки для ответного удара. Не будет никакого ответного удара, раздраженно произнес Корнер. Траун только что потерпел поражение в системе Мустафар. Он еще долго будет зализывать раны. Идиот, прошипел лорд Квест. Все складывалось как никогда прекрасно. Траун бы не пошел против предупреждений Палпатина. Он бы не присоединил сектор, как бы барон не умолял его. побоялся бы гнева императора. Мы бы обвинили Рагиза в государственной измене и оккупировали его сектор с началом кампании императора. Все законы были бы на нашей стороне. У нас был бы плацдарм для уничтожения Доминиона. Прямо под носом Трауна. Сарцев разъярился, переходя на крик. Сектор Д останной системы Винсет. Вот они, наши идеальные плацдармы. Мы бы перекрыли его транспортные артерии. А сейчас, когда баронесса встанет во главе сектора, мы получили в ее лице не только амбициозную стерву, контролирующую грузоперевозки по всему имперскому пространству, но и разъяренную стерву, которая желает отомстить мне за убийство своего отца. «Не смей повышать на меня голос, Квест», — поднялся из кресла Корнер, поигрывая вибропикой. «Твой план об оккупации сектора Д Астан можно провернуть прямо сейчас. Достаточно объявить баронессу преступницей и арестовать ее немедленно. Ввести внешнее управление сектором. Чтобы умаслить Трауна, можно объявить, что тиран и звездная паутина были обмануты, и никаких подобных приказов имперский правящий совет им не давал. Такими отговорками ты даже ребенка не убедишь в своей невиновности», — прорычал лорд Квест. «А в моей, так уж тем более. Ты спутал все карты в этой партии. Барон пользовался уважением императора, и, если станет известно, что мы уничтожили его, то от его гнева нас ничто не спасет. Палпатину совершенно наплевать на то, что ты подделал мои реквизиты в приказах, он казнит любого по одному лишь подозрению». Джакс раздраженно фыркнул. «Не думай, что я это не просчитал», — заявил он. «События складываются так, как необходимо. Баронесса, посчитав виновным тебя, непременно побежит к нему и, вероятнее всего, сделает все, чтобы примкнуть к Доминиону, выставляя злодеями нас. Ты превосходно сыграл свою роль непонимающего разумного. Тиран и звездная паутина находятся в нашем пространстве, а следовательно, и все версии приказов, тоже. Как только начнется кампания Палпатина, сделаем так, чтобы к нему попали доказательства того, что это именно Траун, известный своей манерой вводить противников в заблуждение дезинформацией, отдал подобный приказ. О том, что барон намеревался предать нас, известно только Фине и тебе. Примкнув к Доминиону, баронесса потеряет всякую возможность получить аудиенцию к Палпатина, потому что доказательства предательства ее отца мы предоставим императору намного раньше. Я более чем уверен в том, что он намеревается уничтожить Трауна и Доминион, дадим ему подходящие основания. Представь, как это будет выглядеть в глазах императора. Его верный гранд-адмирал, ради увеличения подконтрольных ему территорий, обманом втягивает наши войска в уничтожение правителя преуспевающего сектора, союзного имперскому пространству. Его дочурка, встав у руля сектора, несомненно присоединяется к Трауну, и это доказательство того, что они оба замешаны в государственной измене. Ведь Палпатин приказал не трогать Трауна в том случае, если он действует против новой республики и нейтральных секторов. А здесь налицо нарушение территориальной целостности имперского пространства. Государственная измена налицо. Главное донести эту информацию до Палпатина раньше Фины. А потом она может сколько угодно рассказывать про наш заговор или еще что-то, кто ей поверит на самом-то деле. Палпатин может отдать приказ ликвидировать нас вместе с Трауном и баронессой, покачал головой лорд Квест, и тем самым продемонстрирует широкому кругу мафов и чиновников, что он в самом деле безумен, улыбнулся Джакс. После того, как мы избавимся от него, наш переворот будет объяснен именно его безумием. Правитель перестал различать врагов и союзников. Напустим тумана и заставим остальных мафов поверить в то, что целью были не только мы. Хочешь предоставить Палпатину ложную информацию о том, что против него плетут заговор? Оживился Квест. Двойная ловушка, кивнул Джакс. Предоставим Палпатину информацию о ложном заговоре, и пусть он устранит тех, кто мешает нам. Того же Кейна, по моей информации, Гранд Мофф не раз встречался с Трауном втайне ото всех. Да и его некомпетентность в уничтожении рейдеров, которые срывают поставки военной техники для строящегося флота, потери кораблей, которые должны были бороться с рейдерами, все это нужно подать под соусом сговора с Трауном. Скормим ему всех наших врагов, затем уничтожим самого ублюдка, понимающе кивнул лорд Квест. А затем, когда захватим власть над империей, провозгласим погибших невинными жертвами, которые пытались остановить безумца, но не смогли. А мы смогли, согласно произнес Корнер. И вся империя будет у наших ног. Каждый осколок. Нужно проработать детали, заявил Квест. Ну так прорабатывай, фыркнул Джакс. «Я сообщил тебе свой план, действуй. Для начала потребуется как следует очернить баронессу Деаста», задумчиво произнес Квест, «и сделать так, чтобы она неминуемо прибежала к Трауну в поисках защиты. Сделаем так же, как и с самим бароном», предложил Джакс. «Сколько на него было совершено покушений? Дюжина, и только после этого он решил присоединиться к Трауну. Этой взбалмошной аристократке хватит и пары попыток убийства», хмыкнул Корнер. «Особенно сейчас, когда ее разумом владеют эмоции. У меня есть несколько подходящих кандидатур для выполнения задания», покопался в памяти Сарцев. «Тогда отправь их на Несперон, пусть подождут ее там», заявил Корнер. «Первое покушение, которое убедит ее в том, что мы охотимся за ее головой, я уже организовал». Спустя час гарнизон Ринды был поднят по тревоге, личный корвет баронессы Деаста взорвался, как только та решила покинуть столицу имперского пространства. По сообщению ведущего канала правительственных новостей, лишь чудо спасло советницу от гибели, в момент взрыва она только прибыла на посадочную площадку. Глава 59. Большие надежды. Желаю всем приятного прочтения. Как только это два акти составило гиперпространство позади, световой тоннель перестал существовать. Лишь нескончаемое звездное море окружало Тагруту, запертую в тесном кокпите перехватчика. Молодая женщина сладко потянулась, разминаясь после медитативного транса, в котором провела все время перелета. Первое, что она мгновенно почувствовала, это то, как Актис рванул вперед, с места взяв разгон. Вторым она услышала вой Астромеха, обложившего ее на бинарном так, что были бы у нее уши, наверняка бы покраснели. «Ну простите, простите», пробормотала девушка, убирая ступню с педали акселератора. «Я не виновата в том, что здесь все так тесно, а ноги длинные». Астромех, вредное ведро с оптическим сенсором и немалым количеством запчастей внутри, сердито пробибикал каждое из 16 положений методических рекомендаций по управлению кораблем этого типа, которые она нарушила за этот маленький промежуток времени. «А я в свое время думала, что протокольный дроид сенатора Амидалы сварливый», вздохнула девушка. «Сбрасываем ускорительное кольцо, переходим на досветовые перехватчика». Беззвучно отсоединились захваты, и юркая машина устремилась вперед, раскладывая свои панели. Автоматическая система поляризации кокпита сработала, едва только датчики зафиксировали излишнее свечение. И, надо признать, здесь было чему светить. Прекрасно понимая, что заявление в виде двухзвездной системы, в которой нужная ей планета имела орбиту в виде восьмерки, она наблюдает, Асока все же не могла оторваться от созерцания столь грандиозного зрелища. Занимая всего лишь третью орбитальную позицию, искомая планета имела два спутника, но они мало интересовали Тагруту. Она прилетела сюда вслед за данными маячка старого друга, который давно пропал и перестал выходить на связь. Асока прошла по следу до квадранта R6 в секторе Аурил. «Сигнал маячка устойчивый?» – на всякий случай спросила она. Астромех прогудел утвердительным согласием. Что ж, других оснований откладывать сеанс связи у нее попросту не имелось. «Установи контакт с гранд-адмиралом», – приказала она, направляя перехватчик малым ходом, чтобы он сближался с целью по наименее заметной орбите. Что бы ни произошло здесь, но Эймант не мог просто так перестать выходить на связь. Какими бы полномочиями его ни наделил Траун, совсем пропасть была на него не похожа. Оставалась загадкой причина, по которой сам гранд-адмирал не забил тревогу, когда от Забрака перестали поступать доклады. В общих чертах-то она понимала, что теневые стражники, частью которых являлся Эймант, непростые агенты, докладывающие Трауну о каждой мелочи, и отнюдь не та категория разумных, которые будут согласовывать свои действия с начальством, чтобы не ошибиться. Это вполне себе профессиональные разумные, которые длительное время могут обходиться и без чьей-либо поддержки. По крайней мере, джедай. Что ж, после всего того, что она учудила в своей жизни, да еще и какие намерения имела в отношении самого правителя Доминиона, можно сказать, что с зачислением в теневую стражу ей сильно повезло. Впрочем, сама она четко определяла для себя, что это большой аванс, настолько большой, что крупнее разве что обожравшийся хат размером с собственную репульсорную баржу, ну или песчаный краулер Джав. Так или иначе, но это повышение и признание ее заслуг. Констатация лояльности, которую она, после сражения на Хайпере, решила лишь укреплять. Большие и чистые планы это, конечно, Хорошо, вот только есть один момент. Один, даже джедай, не воин. И, с каким бы скепсисом она ни относилась к концепции, джедаи на службе имперцев, факт остается фактом, что те, что другие в изначальном варианте не выжили. Можно долго и упорно бить себя в грудь и повторять тезисы о благородстве, о хранителях мира, но факты, как известно, вещь упрямая. Новая республика, не то государство, которое способно позаботиться о мире и порядке. Магистр Йода бы наверняка зарыдал, когда услышал ее изречение, и уж точно не сожалел бы, что высший совет изгнал ее из ордена. Жаль, очень жаль, что демократия – всего лишь иллюзия. В масштабах галактики, так уж точно. Леди Тана откликнулась со стороны портативного проектора миниатюрная голограмма Трауна. Подумать только, ей доверяет тот, кого она задумывала убить, если ей что-то не понравится в его точке зрения на будущее галактики. А те, с кем она бок о бок прожила всю свою жизнь, так и не поверили ей тогда, во время взрыва в храме джедаев. Может, в самом деле, джедаи – это пережиток прошлого и на мир, на силу, на место одаренных в галактике не стоит смотреть с точки зрения лишь светлой и темной сторон? Гранд-адмирал, тем же тоном ответила она. Я прибыла на орбиту Ассуса. Маячок работает, и я начинаю снижение, чтобы расследовать обстоятельства исчезновения мастера Иманда. Хорошо, ответил Траун. Пересылаю вам частоту связи с рукой. Она уже на месте и введет вас в курс дела. Секунду она переваривала услышанное. Принято, произнесла девушка, отключая передатчик. Ладно, допустим, полное доверие еще нужно заслужить. Когда голопроектор погас, Дорридер не выглядел особо впечатленным или же расстроенным. Для него вообще словно ничего не изменилось. Эрик взболтнул содержимое своего стакана, намекая товарищу, что он в любой момент может снять напряжение превосходным карелианским виски. Дор последовал его совету, сделав небольшой глоток. Сидящие в салоне на мягких диванах женщины предпочли продолжить сверлить друг друга убийственными взглядами. С одной стороны это забавно, с другой, кто поймет этих женщин? Не спрашивать же у Вентрисс и Никлары, по какой причине они взъелись друг на друга. Хорошие предложения, наконец выдал Ридер, наполовину осушив стакан. Сохранение всех выслуг империи, увеличение оклада, возвращение в обойму, нормальная жизнь, если можно так выразиться. Уверена, что среди членов экипажей найдутся те, кому не по душе будет служить Доминиону, негромко заметила Никлара. Даже на Крюгере есть те, кто недолюбливают экзотов. Траун высказался по этому поводу довольно четко, напомнила Вентрисс. Кого не устраивает, могут отправляться в любом удобном направлении. Никаких преследований не будет. Охотно верится, а вот Тональд Деранки говорил совсем о другом. Так или иначе, но я считаю предложение дельным, заявил Дор, подводя черту под женскими спорами. Эрик, мы возвращаемся на Крюгер. Мне потребуется несколько часов, чтобы донести до всех членов экипажа предложение Гранд-Адмирала. Еще какое-то время, чтобы рассчитаться с теми, кто захочет отбыть немедленно. Думаю, Траун не будет против, если я отдам желающим убраться мародеры. Уверен, что нет, согласился Эрик. Такой морально устаревший, ветеранской техники у Доминиона немного. И, судя по тому, что ее отправляют во флоты обороны, Траун постепенно отходит от концепции. Лишь бы было медленно, но верно, рождается единообразие флота Доминиона. Со временем все эти полумеры и невесть, как попавшие в руки Гранд-Адмирала корабли, уйдут в небытие, став учебными звездолетами, на которые никто даже внимания не обратит, когда они окончательно развалятся. В таком случае, я отбываю на Крюгер, произнес Дор, поднимаясь с дивана. Никлара, ты со мной, с вашего разрешения, капитан, я бы задержалась на алом рассвете, флегматично произнесла женщина, глядя прямо в глаза командиру эскадры. Если коммодор Шахаши не против, заметил Дор, переводя взгляд то на альдеранца, то на альдеранку. Если не будете возражать, капитан Ридер, я хотел бы поговорить с вашим старшим помощником, заявил Эрик. Ну еще бы, хмыкнул Дор, чья флегматичность наконец-то дала трещину. Не будем вам мешать, леди Вентрисс, не окажете мне честь устроить небольшую экскурсию. Разве что до мусоросжигателя, как и всегда, дотамирская ведьма, сама деликатность, образец женственности, заключенный в оболочку из ярости и маниакального желания убивать. Так или иначе, но в салоне остались лишь уроженцы Альдерана. Эрик потянулся за бутылкой и налил себе еще вики. При этом хрустальная бутыль звонко билась о края стакана. «Вижу, нервы все так и не вылечил», — произнесла Никлара. сказывается последствия мятежа и ранения», — заявил Эрик, поставив бутылку в сторону. «Тебе не предлагаю. Помнится, ты не любительница алкоголя. Или что-то изменилось?» «Все по-прежнему», — произнесла Никлара, отводя взгляд в сторону. «Про мятеж на Повелительном я тоже слышала. И про твои рейды по внешнему кольцу после Эндера. Разумеется, слышала», — сквозь зубы произнес Эрик. «Раз ты выжила, миллиарды погибли, а ты жива. Была жива и молчала все это время. Прозвучало так, словно ты не рад тому, что я осталась жива», — брезгливо высказалась Никлара. «Я похоронил тебя», — проорал Шихаши, в ярости сметая со стола рукой и стакан, и бутылку. Со звоном оба хрустальных предмета разлетелись на куски. Никлара даже не отреагировала. «С нервами у тебя явно не все в порядке», — произнесла она. Эрик зарычал. «Ты была жива», — повторил он. «Все эти годы с момента битвы при Явине ты была жива. И что с того?» Также без прелюдий перешла на повышенные тона Альдиранка. «Мне надо было написать тебе сообщение, прилететь в гости, извиниться за то, что мой муж стрелял в тебя. Тебе надо было просто сказать, что тебя не было на звезде смерти», — крикнул Эрик. «Меня перевели непосредственно перед переходом в систему Ивина», — ответила молодая женщина. «Сразу после того, как Гранд Мофф Таркин произвел испытание суперлазера, за настройку которого я отвечала, по нашему родному миру, меня перевели на звездный разрушитель Пульсар на должность старшего артиллерийского офицера под командованием командира Дора Ридера. Уже там я узнала о том, что мой дражайший супруг оказался предателем и покушался на тебя. Но меня связывала подписка о неразглашении. Да чхать я хотел на эту подписку». Эрик впился рукой в набалдашник трости. «Я служил рядом с Ридером. Ты могла передать через него информацию?» «Не могла», — также криком ответила Никлара. «Только-только и подстала от меня из-за проверок по мужу, меня отправили в отпуск. На Ортмантилле я вычислила пару оперативников-повстанцев. Я намеревалась захватить их, чтобы восстановить репутацию, но провалилась. Это привело к гибели нескольких имперских солдат. Меня понизили в должности, но оставили на борту пульсара до битвы при Эндере. Когда Палпатин умер и все пошло по наклонной, тогда ты могла выйти со мной на связь», — не сбавлял тембр Эрик. «Всем плевать было бы на произошедшее. Каждый делил власть как умел. Да, вот только когда я и экипаж пульсара попали в плен к республиканцам и сбежали, оказалось, что ты и вовсе пропал. Тебя нигде не было видно. Как до тебя добраться было неизвестно. Я последовала за Ридером на службу к Драммелю, но дезертировала от этого ублюдка, собрала небольшой отряд и кошмарила повстанцев по внешнему кольцу, надеясь встретиться с тобой. А ты как в черную дыру попал? Я следовал присяге. А я что, на Твилли Чек в стриптиз-баре пялилась?» Не утерпела Никлара, также вскочив с дивана так, чтобы стоять напротив командира Алого Рассвета. «Потом ты пошел на службу к этим ублюдкам из имперского пространства. Да еще и эта история со смертью Ирин всплыла, и уши Айсарт торчали изо всех щелей. По-твоему, мне надо было кинуть клич. Ищу братика по всей галактике. Отличительные признаки. При одном его виде пираты марают штаны, а еще он любитель поохотиться на сородичей. Да-да-да, я сестра мясника Этана. Все, у кого есть к нему претензии, ай да, встретимся. Так надо было сделать. Ты вообще ничего не сделала», — проорал ей в лицо Эрик. «Я оплакивал тебя 10 лет, да твою фокусирующую линзу, Шахаши», — выругалась артиллеристка. «Ты вообще с головой дружишь? Я тебе только что объяснила, почему не сделала этого. Или тебе было бы приятней, если бы меня нашла Айсарт, за которой ты решил начать охоту, и выманила тебя на меня, как джедая на спасение галактики? Снежная королева мертва уже не один месяц», — бросил Шахаши. «Я второй год не вылезаю из внешнего кольца и неизведанных регионов», — ответила сестра. «Я даже не знала, что ты еще жив. Мы только сейчас выбрались оттуда и получили информацию от наших снабженцев. Я всего сутки в изведанном космосе. Когда увидела тебя, повелительный, эту эскадру, то вообще от радости не смогла ни слова сказать». Эрик несколько секунд смотрел сестре в глаза, не отводя от нее взгляда, как будто пытался заметить на ее лице тонкие морщинки, неизменно наклевывающиеся после прожитых лет. Никлара Варнилиан, сестра Эрика Шахаши. Внутри боролись противоречивые чувства: желание высказать все, что накипело, тяга обнять и прижать к себе ту, кого долго считал погибшей, и простые человеческие эмоции, которые он сдерживал долгое время. Шахаши закрыл глаза, отсекая себя от окружающей реальности, сделал глубокий вдох, выдох, открыл глаза. «Я рад, что ты жива, Никлара», — спокойным тоном произнес он более привычным выдержанным, практически официальным тоном. «Верю», — произнесла Альдеранка, легонько улыбнувшись. «Я тоже тебя рада видеть. Поверь, я думала, что лучшим вариантом будет не навлекать на тебя и себя гнев Айсарты и сохранить тайну. Все в прошлом», — произнес Эрик, протянув левую руку и приобняв сестру. «Ты жива, я жив, и мы на одной стороне, всегда на одной». Никлара, совсем как в детстве, потерлась о его грудь своей пышной копной волос. «Ну, кроме того случая, когда ты меня почти придушил, ты вышла замуж за моего старпома», — припомнил Эрик. «Если б знала, что он предаст, пристрелила бы у алтаря», — заявила Никлара, проведя рукой по его разноцветным кубикам. «Коммодорская планка, ты ее давно уже заслужил. Расскажешь, как получил, обязательно», — пообещал Эрик. «Сейчас нужно закончить покорение сектора Карса. Мы можем помочь», — заверила его Никлара. «Сперва ремонт», — отчеканил Шахаши. «Я не поведу в бой корабль с повреждениями, да еще и не находящимся на службе Доминиона. Я уже и забыла, какой ты формалист», — обреченно вздохнула Альдеранка, отрываясь от брата. Быстро бросила взгляд на корабельный хронометр. «За себя и Ридера я спокойна, мы пойдем на службу в Доминион. Остальные, пусть это решает командир соединения, а у нас есть время рассказать друг другу о том, что произошло за 10 лет». «Конечно», — натянуто улыбнулся Эрик, прекрасно понимая, что сегодняшний день — это все, что у них будет в ближайшее время. Несмотря ни на что, как бы он ни хотел оставить при себе частичку своего прошлого, которая лишь чудом вновь оказалась на расстоянии вытянутой руки, Никлара будет служить в другом подразделении. Родственники не должны находиться в подчинении друг друга. Он не допустил исключения для своего друга, и уж точно не может позволить себе такой роскоши, как нарушить правила. «Если ты сам их не соблюдаешь, то почему им должны следовать твои подчиненные?» «Хорошо», — Никлара с улыбкой посмотрела на брата. «Начни с рассказа о том, как ты получил под свое командование звездный дредноут и целое оперативное соединение размером с ударную эскадру». «Все до безобразия просто», — заявил Эрик. «Я решился атаковать этот самый дредноут силами повелительного». Сестра закашлялась. «Напал добычей на хищника», — уточнила она. «Да», — подтвердил Эрик. «Но, был там не один, конечно». Элли Старк одарила его отнюдь недобрым взглядом. «И это все, что ты хочешь у меня спросить после стольких лет?» — спросила она. «Сотрудничаю ли я с консорциумом Занна?» «Не привет, рад тебя видеть. Не извини, я бросил тебя и сбежал, а именно это», — Джихан усиленно помассировал виски. «Третий час одно и то же, и, как ни странно, одна лишь Старк могла вызвать у него головную боль, нежность и сочувствие одновременно». «Элли», — как можно мягче обратился он к девушке, понимая, что если будет давить, то она закроется окончательно. «Это в самом деле важно. Разумные, которые заключили с тобой договор, это марионетки консорциума Занна. А я слышала, что этих преступников давным-давно призвали к ответу. Есть в Элли прекрасная черта. Не одна, конечно, но это ее способность мгновенно проникнуться ситуацией и отделить важное от второстепенного, как раз то, из-за чего Джихан и посоветовал ей стать имперским агентом в свое время. И, кто знает, у нее могло бы получиться, если бы не ее родословная и бюрократические препоны империи. «К сожалению, не всех», — заявил Джихан. «Руководство затаилось, и в текущих реалиях мы, Доминион, должны от них избавиться. Помнится, империя как-то взяла на себя обязанность галактического полицейского», — промолвила девушка. «И через 20 с небольшим лет этот полицейский участок развалился на конкурирующие отделы. Хотелось сказать бы, что это совсем другое, но в полемику во время допроса вдаваться не стоит». «Дорогая», — Джихан подсел ближе, обезоруживающе и в то же время понимающе улыбнувшись и приобняв девушку. «Я понимаю, что за столько лет между нами образовалась пропасть. Однако, в настоящий момент, дело важнее нас с тобой. Консорциум Занна готовится к контрнаступлению, и они вот-вот обзаведутся армией дроидов и флотом». «Насчет армии дроидов это ты, конечно, погорячился», — заметила Старк, стряхивая его руку со своего плеча. «Завод Россум уничтожен, и он явно может быть не единственным, кто производит боевых дроидов», — заявил Джихан. «А потому мне и нужно имя того, кто вообще предложил тебе заняться этим заказом. Или я прошу тебя сказать мне это имя, или имена, во имя спасения жизни». Кем бы ни был этот разумный, но он явно знал и производственные способности компании «Россум», и о потребностях консорциума Занна. Это мог быть кто-то из работников предприятия, или же, наоборот, из правительства корпоративного сектора. Последние заключили контракт, но предварительно они должны были получить информацию о том, в состоянии ли Россум вообще реализовать подобный контракт или нет. Джихан, ты понимаешь, насколько это дико вообще звучит, а вот плохая ее сторона. Элли, как и любая человеческая женщина, не способна длительное время воспринимать логические аргументы и думать о высшем благе, в ущерб своим собственным интересам и эго. Ты шпионил за мной, похитил, взорвал мой же завод, увез в имперское государство, известное тем, что наводит ужас и хаос по всей галактике, и просишь помочь. Девушка посмотрела на агента так, словно тот выжил из ума окончательно и бесповоротно. «Для начала, я тебя спас», — уточнил Джихан. «Консорциум Занна не оставляет свидетелей. Тебе либо бы промыли мозги, либо устранили. Других вариантов не дано». После разгрома организации, ее руководство стало действовать намного жестче. «А завод ты уничтожил ради того, чтобы противник не заполучил дроидов», — понимающе кивнула Элли. «Я знал, что ты поймешь», — заверил ее Кросс. «Но в твоем плане есть одна слабая сторона», — заявила девушка. «И какая же? Почему ты думаешь, что я не сотрудничаю с консорциумом Занна напрямую?» — уточнила девушка. «Сам же говоришь, что могли промыть мозги, а могли и заставить. Последнее, уже не актуальный вариант решения проблем для этой организации», — заявил Джихан. «Они не верят на слово, только устранение или промывка мозгов». «Хорошо, а почему ты думаешь, что мне их не промыли и я не делала то, что делала из верности им?» — продолжала допытываться девушка. «Потому что в таком случае тебе никто и никогда бы не заплатил миллиарды даже за столь крупную партию дроидов», — объяснил Джихан. «Преступники не любят расходовать деньги там, где могут сократить расходы. Гораздо проще было бы обставить все как благотворительность твоей компании, и производила бы ты этих дроидов по себестоимости. А еще я верю в твою честность и порядочность. Хоть на этом спасибо», — фыркнула девушка, сложив руки на груди. Несколько секунд она сидела в полном молчании, пока не сказала. «Советник правительства по военно-промышленному сектору корпоратов», в ее голосе звучало несколько обиженных тонов. «Именно он предложил мне модернизировать производство для выпуска таких дроидов. Он же передал мне всю обновленную документацию для производства усовершенствованных машин. Он же лоббировал исполнение заказа внутри правительства корпоративного сектора. А Вика говорила, что ты был на приеме в честь заключения контракта». «Да», — согласился Джихан. «Тогда должен был заметить бугая, который меня едва ли не целиком облапал», — брезгливо произнесла девушка. «Это он и есть. Мерзкий тип, особенно после того, как мы подписали договор, начал себя вести так, словно мы с ним знакомы на уровне хозяин-рабыня. Мне жаль, что я не смог избавить тебя от его общества раньше». Джихан потянулся к девушке и поцеловал ее в щеку. «Сейчас все будет хорошо. Знаешь, по поводу уничтоженного завода. В Доминионе открываются несколько производственных комплексов, в том числе по изготовлению дроидов. Гранд-адмирал подыскивает подходящих управленцев. Компенсация за уничтоженный завод», — вздернула бровь Элли. «Вроде того», — заверил ее Кросс. «Вместо собственности на миллиарды кредитов предложить стать управляющей государственной собственности», — вздохнула молодая женщина. «Ты явно считаешь, что это лучшие предложения из всех, какие только могут быть». «Да, потому что вы уже решили за меня, что Доминион станет моей новой родиной», — спросила девушка. «Боюсь, у тебя просто нет выхода», — покачал головой Джихан. «В любом другом месте наемники консорциума могут добраться до тебя без малейшего вреда, а здесь тебя будут охранять. Это входит в сделку по сотрудничеству в сфере управления производством дроидов и военной техники. Ну, и небольшая вилла на тропической планете как небольшой бонус. А предложение руки и сердца не входит в условия сделки», — ядовито поинтересовалась Старк. «Помнится, ты много чего говорил. Как только будет устранена угроза консорциума», — неожиданно произнес Джихан, смотря девушке в глаза, — «мы поженимся». Элли с недоверием посмотрела на него. На ее лице появился спектр чувств, на какие та была только способна молодая женщина. «Вот так сразу», — заявила она, явно не ожидав подобного ответа. «Я, мы ведь не видели друг друга столько лет, нужно время и...» «Столько, сколько тебе будет нужно», — заверил ее Джихан, поцеловав девушке ручку. «Ты пока поразмысли над нашим будущим, а мне необходимо вернуться к работе». Оставив девушку явно удивленной тем, что она услышала, агент Кросс покинул гостевые апартаменты правительственного дворца, в которых проживала Старк. Молча пройдя мимо гвардейцев, Постаравшись не обращать внимания на затаившихся в тенях нагри, мужчина прошел в небольшую комнатку, примыкающую к гостевым апартаментам. На такие мало кто обращает внимание из обычных жителей, здесь обычно располагаются станции подзарядки дроидов. А вот конкретно в этой расположились сразу несколько разумных, и все они были облачены в длинные темные плащи, которые делали их похожими на джедаев. Затем лишь исключением, что под плащами находились не светлые туники, а броня, да и лица были скрыты за глухими шлемами. У всех, кроме одного, Мон Каламари. Но, тут все понятно, пойди найди для выходца с Дока шлем, и сколько он будет весить со всеми нужными атрибутами защиты. Спасибо большое за то, что вывели ее из сосредоточенного состояния, произнес тот самый Мон Каламари. При неожиданной вспышке эмоций многое можно прочесть по мимике и жестам собеседника, пояснил Джихан. Не думал, что вашему анализу это тоже поможет. Да, помогло, заявил Мон Каламари. Наблюдение, конечно, мы продолжим, как и анализ ее эмоционального поля. Таков приказ гранд-адмирала, понимающе кивнул Джихан. Но, в общих чертах-то вы хоть можете сказать, она в самом деле говорит то, что думает, или это все просто искусная игра? Она откровенна, заявил Мон Каламари. Почти, неожиданно произнес самый низкий из троицы обладателей глухих шлемов. У нее есть какой-то секрет, о котором она боится вам говорить. Ты уверен, защитник Сабределюс? Поинтересовался Мон Каламари. Да, ответил тот. Когда вы, он повернул голову в сторону Джихана, предложили ей сочетать вас узами брака, она заволновалась, подумав, что вы можете узнать о чем-то, что она предпочитала скрывать все это время, с момента вашего расставания. Это может быть моментом вербовки, заметил Мон Каламари. Нет, уверенно произнес Джихан, погрустнев. Это связано с нашим прошлым. То, что я нашел в архивах разведки. Настоящая причина, по которой ее не взяли в Академию Имперской Разведки.